Они думали об одном и том же, но ни один из них не решался заговорить об этом первым. Ричардс из деликатности, Мэри из чистого страха. Наконец она тихо проговорила сдавленным голосом. «С тетей тоже что-то случилось. Я знаю. Она умерла. Потому я и побоялась подняться наверх. Она лежит там, в темноте, на площадке. Тот, кто убил дядю, наверняка убил и ее». Ричард кашлянул. «Может, она убежала на болото или побежала по дороге искать помощи?» «Нет», — прошептала Мэри. «Она ни за что бы этого не сделала. Она осталась бы рядом с ним, сидела бы около него в прихожей. Она умерла, я знаю. Если бы я не ушла, не бросила ее, этого бы не случилось». Ричард молчал. Он ничем не мог помочь. В конце концов, она была для него посторонней. Его не касалось все то, что происходило под крышей Ямайки, пока там жила Мэри. Его и так угнетала ответственность за сегодняшний вечер. Он от всей души желал, чтобы его хозяин поскорее приехал. Шумную драку он мог бы понять, в этом был смысл. Но если на самом деле произошло убийство, как сказала девушка, и трактирщик с женой, оба лежат мертвые, ну тогда нет никакого толку прятаться в канаве, словно они и сами скрываются от правосудия. Лучше убираться по добру, по здорову, поближе к человеческому жилью. «Мэри, я приехал, потому что хозяйка мне велела...» Неловко начал он. «Но она сказала, что здесь будет сквайр. А раз его здесь нет...» Мэри предостерегающе подняла руку. «Слушайте, вы ничего не слышите?» Оба прислушались, обернувшись на север. Ошибиться было невозможно. Со стороны следующего холма, через долину, доносился стук копыт. «Наконец-то они!» — взволнованно воскликнул Ричардс. «Это сквайр наконец-то едет. Давай смотреть, мы увидим, как они спустятся по дороге в долину». Они стали ждать, и через минуту первый всадник показался вдали, словно черная клякса на белой дороге. За ним еще один, и еще. Они вытянулись цепочкой, потом снова сгруппировались. Всадники мчались галопом. Приземистая лошадка, терпеливо стоявшая у канавы, насторожила уши и с интересом повернула голову. Топот копыт приближался. Ричардс на радостях выбежал на дорогу навстречу отряду, крича и размахивая руками. Начальник отряда повернул коня и натянул поводья, вскрикнув от удивления при виде своего конюха. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» — заорал он. Это был сам сквайр. Он поднял руку, останавливая остальных. «Трактирщик мертв, убит!» — воскликнул Ричардс. «А со мной в двуколке его племянница. Миссис Бассет сама послала меня сюда, сэр. Пусть девушка расскажет вам все своими словами». Он придержал коня, пока его хозяин спешился. Ричардс кое-как отвечал на стремительные вопросы сквайра. Небольшой отряд столпился вокруг них послушать новости. Несколько человек тоже спрыгнули с лошадей и стали топать ногами, дуя себе на руки, чтобы согреть их. «Если этого типа убили, как ты говоришь, то так ему и надо, клянусь богом», — заявил мистер Бассет. «Но я все-таки предпочел бы сам надеть на него наручники. С мертвого-то не спросишь. Идите-ка все во двор, а я посмотрю, можно ли добиться толку от этой девчонки». Ричардс, довольный тем, что с него снята ответственность, оказался в центре внимания. Им восхищались как героем, который не только обнаружил убийство, но и рискнул в одиночку сразиться с убийцей, пока он не признался не слишком охотно, что его роль в этом приключении была сравнительно небольшая. Сквайр, соображавший довольно медленно, не сразу понял, почему Мэри сидит в двуколке, и считал ее пленницей Ричардса. Он с великим изумлением выслушал рассказ о том, как она прошла много миль до Нортхилла в надежде найти его, и, не удовлетворившись этим, захотела обязательно вернуться в Ямайку. «Ничего не понимаю», — проворчал он. «Я думал, ты в сговоре со своим дядюшкой. Почему ж ты мне солгала, когда я приезжал сюда в начале месяца? Ты сказала, будто ничего не знаешь». «Я солгала ради тети», — ответила Мэри устало. «Я сказала вам неправду только ради нее. И кроме того, тогда мне было известно меньше, чем теперь. Я готова все объяснить в суде, если понадобится. Но если я попробую рассказать все это сейчас, вы не поймете». «Да и некогда мне слушать», — отозвался Сквайр. «Ты совершила отважный поступок, когда отправилась в такую даль, в Нортхилл, чтобы предупредить меня. И я этого не забуду. Но всех этих бед можно было бы избежать и предотвратить ужасные преступления в Сочельник, если бы ты сразу мне все откровенно рассказала. Ну да, это потом. Мой конюх говорит, ты нашла своего дядю убитым. Но кроме этого ничего не знаешь о преступлении. Если бы ты была мужчиной, тебе пришлось бы сейчас пойти со мной в Ямайку. Но я тебя от этого избавлю. Вижу, ты и так достаточно настрадалась». Повысив голос, он окликнул слугу. «Заведи двуколку во двор и побудь там вместе с этой девушкой, а мы войдем в трактир». И обернулся к Мэри. «Я попрошу тебя оставаться во дворе, если хватит мужества. Ты среди нас единственная, знаешь хоть что-то об этом деле. И ты последний видел своего дядю живым». Мэри кивнула. Теперь она всего лишь пассивное оружие закона и должна делать то, что ей велят. Он хоть не заставил ее снова входить в пустой дом и смотреть на труп дяди. Двор, окутанный тенью, каким она видела его, когда проходила здесь в прошлый раз, сейчас был полон бурной деятельности. Лошади гремели подковами по булыжнику, звякали уздечки, слышались шаги и голоса людей. И все звуки перекрывал резкий голос Сквайра, выкрикивающий команды. Он повел своих людей вокруг дома, куда показала Мэри. И скоро безмолвное здание преобразилось. В баре распахнулось окно, раскрылись окна в гостиной. Кто-то осматривал комнаты для гостей на втором этаже. Их окна тоже отворили. Только тяжелая входная дверь оставалась закрытой. И Мэри знала, что с той стороны на пороге лежит мертвое тело трактирщика. Из дома что-то крикнули. В ответ послышались невнятные голоса. Сквайр задал какой-то вопрос. Теперь звуки отчетливо доносились через открытое окно гостиной. Ричард взглянул на Мэри и по ее бледности понял. Она услышала. Человек, который остался с лошадьми и не пошел со всеми в дом, взволнованно окликнул кучера. «Эй, слыхал, что они говорят? Там наверху, на лестнице. Еще один труп». Ричардс ничего не ответил. Мэри поплотнее закуталась в плащ и надвинула капюшон на лицо. Они молчали и ждали. Скоро сам Сквайр вышел во двор и подошел к двуколке. «Мне очень жаль», — сказал он. «У меня для тебя дурные новости. Возможно, ты этого ожидала». «Да», — сказала Мэри. «Думаю, она совсем не мучилась. Вероятно, смерть наступила мгновенно. Она лежала в конце коридора у самой спальни, зарезана, как и твой дядя. Может быть, она ничего и не заметила. Поверь, мне очень жаль. Хотелось бы, чтобы без этого можно было обойтись». Он стоял рядом с ней, расстроенный и смущенный. Еще раз повторил, что она не мучилась, что она ничего не заметила, что она умерла мгновенно. Потом, поняв, что Мэри лучше остаться одной, он тяжело зашагал назад к трактиру. Мэри сидела неподвижно, завернувшись в плащ. Она молилась про себя о том, чтобы душа тети Пейшенс простила ее и обрела покой там, где она сейчас находится, где бы это ни было, и чтобы тяжкие цепи жизни спали с нее, отпустив ее на свободу. Еще она молилась, чтобы тетя Пейшенс поняла, что Мэри пыталась сделать. А больше всего о том, чтобы ее мать тоже была там, чтобы она была не одна. Эти мысли только и приносили ей хоть какое-то утешение. Она знала, что если повторить в уме прошедшие несколько часов, она придет к одному неизбежному обвинению. Если бы она не ушла из Ямайки, тетя сейчас могла бы быть жива.